урок 207 на странице Куф Цади Хет. Текст самого Зогара. Мы начинаем следующий мамар. Мамар Пикуда Равия. Мамар заповедь четвертая. От Реш Хет. Пикуда Равия. Ламинада. Гашем гуай локим. Кмоде ата умер. Ваядата гайом ваши вотай. Эл левавеха. Ягава ягуай логим. Точка. Улит калала шмады локим бишмады гавая. Ламинада дейнон хад. Велет богу пируда. Хасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Хет. Пекуда Равия выхуле, двоеточие. А мицва Равиит, ги, ладат, ки Ашем гу Элоким. Заповедь четвертая, она, чтобы знать, что Гавайя, он Элоким. Кмоша ата умер. Виадата гайом ваши вота элевавеха. Ки гавая гу элоким. Как ты говоришь, то есть слова, которые предваряют стих Святого Писания. Виадата, он цитирует, виадата, и ты будешь знать сегодня, и ты узнаешь сегодня, и чтобы ты знал сегодня, и вернул и возвратил свое сердце. Ибо Гавайя он Элоким. Дайну. Шашем Элоким, Евгений Хлайба Шем Гавайя. Ледат Шем Эхад. Вайн Багем Пирут. То есть, что имя Элоким пусть будет включено в имя Гавайя, чтобы знать, что они один, одно, дословно. Вэйн бэгэм пирут, и нет в них разделения. Пируш, пояснение. Гавайя гу зэйран пин, вэлоким гу гануква дэзэйран пин. Смотри внимательно каждое слово, что он говорит. Ибо в Кабале мы знаем, с кем мы коммуницируем. А в религии ничего не знают. У них все фантазии, разные догмы, разные представления, детские представления. В Кабале мы знаем и ощущаем эти места в нас. И они соответствуют местам высшим. Это чудо. Чудо спасения, чудо единение с Высшим. И вот это я везде искал и нигде не мог найти. И нашел в Кабале. И еще нахожу. С каждым днем нахожу все больше и больше. Гавайя – это Зайранпин. А Элоким – это нуква Зайранпина. Точка. Веомер. Шицехим лияхеда Зайранпин ва нуква. И он говорит, он Зогар говорит, что необходимо объединить в одно Зайранпин и нукву, чтобы они были одним, без, абсолютно без какого-либо разделения между ними. Кломар, шейткалель шмады Элоким, шигу ануква, бишмады Гавайя, шигу Зайранпин. Вегамануква тихе пхинат Гавайя. Точка. То есть, чтобы включил имя Элоким, что это нуква, в имя Гавайя, что это Зайранпин. Вегам и тогда, и также нуква станет аспектом Гавайя. милостивый. Получать будет милость от этого имени. Кмошины, кмошимы ваэрны фаны. Ну, как объясняется далее перед нами. Ваихудасе гусодам шахат гар эль зон. И вот это единение, это суть притягивания гар к зон, к сейрампину и нукве. Киаигуд шаль каят шма амвар бепикуд атлита. Хая лам шахад вак ми абвима эльзон. Вихуд хамид байаркан у лам шахад гар ми абвима эльзон. Ибо ихуд единение, да, ихуд крият шма, произнесение шма, объясненный, который объяснен в третьей, в заповеди третьей, он был для притягивания вак абывимы к зон. А ихуд, который объясняется здесь, он для притягивания гар от абывимы к зон. Вэзэ аклад. Шам шахат коль мадрига шитихе. И евшар лам шихаку кула бават ахат. Эла тхила црихим лам ших вак шалюта мадрига в ахарках агар. И вот он дает нам принцип. Да, высший принцип. Закон духовного. Духовный закон. Смотри внимательно. И вот это аклари. Вот это общий принцип. Что притягивание каждой ступени, которая бы ни была, каждой ступени, которая бы ни была, невозможно притянуть ее всю одним махом. Но сначала необходимо притянуть вак этой ступени, а затем гар. Мы поднимаемся в текст Зогара от Реш Тет. Вагайну раза дыхтиеви гима рот баракия шамаем лагаир аля арец. Лемагавы трин шмейген хаде. Бело перуда клаль лит калалит калала Маарот хасер бишма дешамаем, следующая страница. Дейнон хад велет богу пируда точка. Негура укма бенегура хивара. Лет богу пируда векула хад. Ведагу анана хивара дьйомма. В анана ды ашта Белайла. Медат йому, медат лайла. Оле и так нан да бада ле ангара кама де итвар ле гаир альга арец. Возвращаемся. Да, есть, правда, в четвертой строчке самого вот этого Зохара на странице Кувца Адитет я бы запятую убрал бы. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Рештет. Вайну раза дыхтивы хуле. Двоеточие. Вайну. Сода катув. Иги марат. Марот. Баракия шамай благаир аля арец. Идем дальше. Шапиру шоши игью шней гашеймот. Авая элоким. Эхад. Бло пирут клаль, шейге не хлаль. Маарот хасер вав шейге амалхута не крет луким. Левая колонка. Башема шамаем. Шегу зеян пина не кра авая, ки гэм эхад вэйн вэгэм пирут. Вагайну, то есть, сода катув, суть стиха. и Гимар, Гимарот, да будут небесные светила в небосводе небес. Легаир алярец, чтобы светить над землей. Просто сказать, я сказал небесное светило, просто сказать, он, в Торе нет этого слова. Да будут светила в небосводе небес, чтобы светить над землей. Что пирушо, что это означает? Что и южное, что будут, да будут два имени Авая Элоким одним, совершенно без разделения, чтобы была включена Маарот, Маарот Хасер Вав, Маарот Хасер Вав, то есть что стоит в Торе Маарот, светило без вав, да? Стоит первое слово, 25-я строчка, Маарат пишется, а читается как Маарот, светила, а читает, а стоит без вава, нет в этой вот, что он говорит, Маарот, чтобы была включена светила, которым светила, в которых нет слова светила, которых нет вав, что это Малхут, который называется Элоким, с именем включилось в имя Хашамаим, в имя небес, небеса, что это Зейранпин, который называется Гавайя, Кемехадва, ибо они одно. И нет в них разделения. Ор шахор шигу малхут, ба ор лаван шигу зейранпин, эйн бахем пирут, ва колехат. Свет черный, что это малхут. Видишь, имей в виду, малхут здесь уже свет черный он называет. Свет черный, что это малхут. В свет белый, то есть включается свет белый, что это за Зейранпин. Эйн бахем пирут, нет в них разделения. Ваакулихат, и все едино, и все одно. Зегу анана лаван шель гайом, ванана эш шель лайла. Дегайну мидат йом Зейранпин. Умидат лайла малхуши титакну зебазе баихут эхат легаир. Шестая строчка, убрать точку, пожалуйста. Кмо шенеймар легаир альга арец. И вот это анан галаван, белое облако дня и огненное облако ночи. Это что было у евреев, когда в народа Израиля, когда они были в пустыне. У них было вот такое вот у них было днем, и днем их сопровождало белое облако, а ночью их сопровождало вот это огненное облако, которое становилось за ними. Вайну. Дайну, то есть, что это означает? Соответственно, свойство дня Зейранпин и свойство ночи Малхут, чтобы они шетитит так, ну, зебазы, чтобы они были установлены одно в другом, в одном единении. Легаир, чтобы светить, как сказано, легаир альга арец, светить над землей. В Юра Дворим Ганука Никрет Маарат Хасер Вав Гамура Аль-Миют. Я вижу здесь ошибка в 9 строчке, в середине 4 слова, нет, да, 2, 5 слово Миют. В конце должно быть не конечная буква Мем, А тет. Хамора аль миют аяреях. Кмоши амру хазаль тхила гаю. Бета меород гдолим. Бакума шава. Вегетрега аяреях. Эйн бет млахим. Миштамшим бакетер эхат. Биюра дворим, пояснение слов. Нуква, которая называется Маратха Серва, то есть то, что я уже объяснял, то есть как небеса, которые это светило, в котором слове светило не достает буквы Вава. Учит, да, то есть указывает на уменьшение Луны, как сказали мудрецы, сначала, цитируют это, сначала были два великих, два больших светила, Бакумашева на одном уровне. Одного размера. В китре карьерах и Луна пожаловалась. Как Эйн твей, Эйн бет млахим и штамшим. Два царя не пользуются одной короной. Вамар лакадош баруху лехи умати этот смех. И сказал ей святой благословен он. Зайранпин, да? Иди и умоли себя, уменьши себя. Ваз, ярду, тет сферот тахтанот шила, леолам, абрия, вегенит маата, ленекуда, тахат, айсот, лезеиранпи. И тогда спустились девять ее нижних сферот к миру Брия, а и она уменьшила себя до точки под Есодом Зиранпина. Вомер, шецрихим леаклиль эт амалхут ахар шанитмата бишмады шамаем, шихи Зиранпин вагайда гайну лагдила бахазара шутиге бакума шаваим Азаиран пин паним бы паним. Шецрехим лагалот бахазара это нуквал миулама прияйдат ацилут. Улатакен это пирут шинаса бен Азаиран пину бен нуква баэт миут аярея. Вот. Веомер, и он говорит, и он Зогар говорит, что необходимо лаклили это малхут включить малхут после ее уменьшение в имя Шамаим, что это Зайранпин. То есть, снова увеличить ее, сделать ее большой, чтобы она была одного уровня с Зайранпином по ним бы по ним. Шецрихим лагалот, что необходимо поднять ее снова, поднять нукву снова из мира Брия к миру Ацилут. И исправить разделение, чтобы Шинаса исправить разделение, которое произошло между Зайранпином и Нуквой во время уменьшения Луны. Квине. Иньян миюта ярегу ки шалата лега гадина кашья шиба акавим. Делея вальдей зенит мата адлипхинат никуда. Ветет свирот тахто нот шела на флуме брия вегиней алидей гиху декрият шма. Нивната ганука бывак. И вот аспект, внимательно слушаешь, и вот аспект уменьшения Луны, он состоит в том, что Шалат Олега, что правил над ней, над Нуквой правил тяжкий дин. Говорим, ибо что Нуквой правил тяжкий дин. Но на иврите будет над ней правил. Над ней правил тяжкий дин, что в пятках Леи. Вальдейза и из-за этого Нитмата, она уменьшила себя до аспекта точки. И ее 9 нижних сферот упали в Брия, в мир Брия. Вегинаи, вот, Алидея, Ихуд. И вот, благодаря посредством, можно сказать, посредством единения Крият Шма, чтение Шма, Нуква была построена в Вак, получила свою уже Вак, то есть из точки, получила парцуф в 6 сферот. То есть нет. Весот, в сути, нижнего единения Башкамло, вот этого сокращения Барух Шем Квод Малхуто Лаолам Ваэд. Вегу Мишум, а еще не читал это. Басот и худа тата от бешкам до башкамло. Вегу Мишум, следующая страница, правая колонка Шаридей Коахадин Шиба Тикнает Гадалет Дейхаде Шаита Ябашева Хурба Лехинат Арец Моция Пироту Эве Эйви. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка. В сути, нижнего Ихуда, Башкамло, Барух Шем Квод Малхуто Лаолам Ваэд, 6 слов, нижних. И это из-за того, что Алидей Коах Адин, что из-за силы Дина, что в ней, Тикна, это да, она исправила, установила, или справила, можно сказать, букву Далеч от слова Эхаде. Так что она стала Ябаша, стала сушей и хурба, и руинами, или, как сказать, обезвоженным местом. Левхинат, она, что она не стала, что она была, извиняюсь, что она была, это буква Далет, да, слово Эхад, что она была Ябаша, она была сушей и безводным местом, стала, была так, без, сушей и безводным местом, и чтобы она стала, вот это был ее тикун, чтобы она стала землей, арец. Моция, пирот, пирин, вы ивиш, которая производит фрукты и молодые побеги. Вневханата шерпхина укма шебанукма шеги коахадин шеба шеги пирютадлы никуда ниталата левхинат орма маш шарейба коахадин давка невната гадалы дейхад легет пхинат ешува а арец Моция пирот, велолей коах один шебануква, айта адале дейхат шеги атфуна, нишерет бифинат ябаша вихурба. И считается теперь, что аспект черного, что в нукве, что это сила Дина, что это сила ее Дина, которая опустила ее до точки, поднялась теперь к аспекту действительно света, что вот ведь силой Дина, именно силой Дина была построена буква Далет, слово Эхад, то есть аспект Ешува, поселения, земли, которая производит, дословно выдает, производит фрукты. И если бы не сила Дина, что в нукве, то далит слово эхад, что это тфуна, осталось бы в аспекте ябаша с сушей и обезвоженным местом. Рейши, Коахадин, Шибана, Асаур, Мамаш. Так вот, что сила Дина, ее сила Дина стала действительно светом. Венекра Негура Укма, Мишумшега Укма, Гаяга Горем, Эля Ораза. И называется свет черный, потому что черное было, вызвало, черное вызвало этот свет. Вегам Невхенет Леор Вак, Шигу Ор на Хасадим. И также считается светом Вак, что это свет Хасадим. Следующий абзац у Нуфихах. Эфшар Ата. Вегам Ших Гам Негура Хейвара Эль Вак Денуква Шепирушо Ор Хохма Шигу Гар. Ки Лаван Пирушо Хохма, и поэтому возможно теперь притянуть также и белый свет Вак Нуквы, к Вак Нукве. Что это означает? Свет Хохма, что это Гар, Килаван и Балаван означает белый, Вгу, Алиидей Шималим, это Зон, Лагихаль Абавы и Малань. И это посредством того, что поднимают, поднимают зон к залу высших Абавы и Малань. Киата Ихула Гам Хануква Дезиран Пин Лейт Калель Ба Абавы и Малань Кмога Зиран Пин. Шагарай Коах Один Шиба Нетхафех Легьот Ор Мамаш. То есть ее поднимают, Нукву поднимают. Ибо теперь может также и Нуква Заиранпина включиться в Абуву Иму, как и Заиранпин. Что вот ведь сила Ди, и сила ее Дина обернулась с, действительно светом. Вафаль пишет Гинегура Укма. Эйнзе Хоцец Клаль. Шлотухан Викалель Бабуви Малайн Мишум, Денегура Укма, Бенегура Хивара, Летбагу Перуда Клаль, Векула Хада. Ки Бигюта Бхина Негура, Ихулан Викалель Бенегура Деабавуима, Ки Ор Баоргу Мин Бамино. Венехшавим леехад виняна укма шигу агорем леор шила. Ейно гоцец вейно машпіль. Ота, ата, клум. Шаграй гу лєвая колонка агорем лехоль малата. Шабіла дам логаїта левхінат ор. Возвращаємося в правую колонку. Ваф, альпі, несмотря на то, что это чорний свет, это он это не представляет перегородку, совершенно не представляет преграждение, преграду или перегородку. Шилотухаль, что невозможно было, невозможно будет включиться в высшие Абавы Има. Так как Негура, Денегура, как Денегура Укма, так как от черного света в белый свет нет в них разделения, и все это и одно. Кибихинатный ура, ибо так как это она аспект, черный свет, неважно, черный, так как это аспект света, и холалы и калето она может, он может, то она, нуква, может включаться в свет Абавыима. Почему? По соответствию свойств. Ибо свет к свету – это как сорт к сорту. Они сорт к сорту, то есть они одного, как сказать, типа, или одного качества, одного свойства. В Энахшавиме они считаются как один. Веня наук машу агорем и аспект черного, что это причина, является причиной, которая вызывает ее свет. А иного оно совершенно не перегораживает и совершенно не понижает ее теперь. Говорит, что вот ведь свет, он вызывает Гагорем, Лехоль Балта, он вызывает все ее достоинство, что без него не было бы аспекта света. Следующий абзац. Зешомер. Выдагу анана хевара де ямама. Вы анана де аштаба лайла. Медат йому, медат лайла. Двоеточие. Это что он говорит? Это белое облако дня и облако огня, огненное облако ночи. Свойство дня и свойство ночи. Двоеточие. Клумар. Шалидея ихуда зе деитка лут зон бабу вима. Шазаирон пин нехлаль шамба аба и лава, нуква бы има и лана. Сазаирон пин нехинат анана хайвара леора йом, вануква ле анана де ашта леора лайла. Гайну. Медат йому, медат лайла. Амуюхадот зоба зоба содвай гервай бокр йом и хад везе шомер леитакен. Даба дали ангара кама деитмар леха ир аль гаарец. Шебедат йом нехледат бебедат лайла шегия нуква бесод йом и хад вени так ним зеба зела ир аль гаарец. Эль га ахлусага шель га нуква шебагими альмин бия. Кломар, пятая строчка после двоеточия. То есть, шалидея ихуда, что посредством этого ихуда, единения, деиткалут зон, общности зон в абаваима, в абаваима, шизирван, что где, причем, как, где, когда, что заиран пин, лучше сказать, что заиран пин, включается там в высшего Аба, а нуква включается в высшую Иму. Сделался зивук Наса, Зеиран Пин и Вхинат, сделался, стал Зеиран Пин аспектом белого облака, Леор Гайом, к свету, светом, к свету дня. То есть стал белого облака, то есть стал белым облаком, то есть стал светом дня. А нуква стала огненным облаком, то есть светом ночи. То есть свойства дня и свойства ночи, которые объединяются одно в другое, в сути стиха «Вайги эра, вайги бока, йога хат». И был вечер, и было утро, один день. И это суть «Зэшомер», это что он говорит, что он зогар, это что он зогар говорит. «Улейтакен да бада и ле ангара», и чтобы установить одно в другое, чтобы, для того, чтобы светить, «Кама де итмар», как сказано, Легаир, он цитирует, Легаир аль-Гарец, чтобы светить над землей. Шемидат йом нехлалет бемидата лайла, что свойство дня включается в свойство ночи, что это нуква, в сути йом эхад, один день, один. Вы не так ним, зебазы, они устанавливаются друг в друга, чтобы светить над землей. Кому светить? Эль-Ахлуса, воинством Нуквы, то есть, ну, воинством Нуквы, то есть, 600 тысяч, 60 раз 10 тысяч, то есть, 600 тысячам душ Израиля. То есть, что, как он говорит сам, он говорит, воинством Нуквы, что в трех мирах Бия. Поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Юд. Веда хова дегагу нахеш кадмага. Хибар летата вид париш ле эйла у богин. Как следующая страница. Гарамады гарам ле альма точка богин. Дейт старих ле афраша. Летата у лехабра ле эйла. Венегура укма ид старих ле ид ахда ле эйла бахибура хада. Олеит Ахда Леватар Бахлуса Баихуда Ула Афрашала Меситра Биша. Возвращаемся на страницу Кувца Дитет. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Юда. Веда Хова Дегагу Вихуле. Точка. Везеу хет анахаш акадмуни шемхабер лемата венефрат лемала. У Мишум, 3.19 строчки, я бы убрал бы первую запятую. Там запятую есть. В Мишум зе гора маши гора мелеолам. И это грех первого змея. Что он, очень важно, что здесь говорит, что он связал внизу и разделил вверху. И поэтому он привел к тому, что он привел, к чему он привел в мире. То есть к смерти. Кицрихим, и вот теперь он дает нам принцип, смотри внимательно. Ибо не кицрихим, легафрид, лемата, Улахабер лемала. Веор ашахор, шигу амалху царих льяхдо лемала. Бахибур эхад шатита ахеде. Ахарках бецаваэа. Ба ихуда улафрида митсад ара. Ибо необходимо сделать разделение внизу и связать вверху. Свет черный, что это Малхут, необходимо его соединить вверху, в Зейранпине. Не внизу, понятно, не внизу, а вверху надо его соединить. В Зейранпине. В одно соединение, чтобы она объединилась затем с ее воинствами, в единстве. И Улафрида и разделилась от стороны зла. Пируш, пояснение. Киаихут шалам гамшахат гард лезон гура калидей шемалим отан лемаком абу гима шалам малами хазеды ариханпин. Шазиран пинних лальба абаванукла бы има. В азмит яхдим шнейхем вазиран пин. Правая колонка, следующая страница, реш. Вашпия гар ми аба элянуква мамше га мелабешет ли им. Очень-очень важно, как он говорит нам. То есть не притягивать вниз, внизу делать вот это единение, а поднимание ман, и там вверху это сделать, это единение. Я смотрю внимательно, как он объясняет. Мы же учили, что там есть выше, там есть свет, вот где Абавуима, они Абавуима одевают место над Хазе Ариханпина, что там есть этот спрятанный свет первозданный. И оттуда получается тикун. кигаихут, ибо единение, притягивание гар к зону, это только посредством того, что поднимают их к месту абвы имы, что выше хазе ариханпина, что же зиранпин включается в аба, а нуква включается в има, и тогда объединяются оба. А зиранпин дает гар, страница реш, от аба, дает гар от аба нукве, которая одевается на иму. Аваль лемата михазеде арихан пин шишам амидатам шелазон баквиют. Асур ла асота ихуд дам шахат гар ленуква. Но ниже хазе арихан пина, внимательно слушай, что он говорит, это все спасение, нет другого спасения. Все сказки, сказки, прибаутки со всеми этими Мадоннами, со всеми Богородицами, со всеми их святыми, со всеми цадиками, которые ничего не понимают, которые эти религиозники все рассказывают сказки, и ничего не работает, только желаемое представляется как реальность. А здесь реальность. Я знаю, что говорю, я искал это и с кровью, и потом искал, и нигде не мог найти. И нашел взор. Авальны мата михазе, но под хазе ариханпина, что там, амида там, что там место стояния зон зиранпины нуквы в их обычном, в их стандартном стоянии. Они обычно, и там их настоящее место. Асурла асота ихуд, запрещено делать ихуд, притягивание гар к нукве. Ватам гу иньянарох, вэомэр шэзэ гу ахэт шэль эцадата шэраднаха шакадмуни, вивиаль ядо митала улам. Да, конечно же. И причина этого и нет, очень, эта тема очень расширенная, длинная. И он Зогар говорит, что это грех древа познания добра и зла, что первый змей, древний змей, первый змей привел благодаря ему, благодаря ему, его соблазну, привел смерть в мир. Кейсид, это Адам, вехавала, сот, ихуд, зелы, тата, баваком, зон. Шалемата, михазеды, арихан, пин, шали, дейзе, пагам, аль, гам, лейла. Шамихамат, зе, не всяка, зивук, Гамба абуим алайн вазешамер вада хова динахеш кадма хавар хибар летата вейпариш лейла убегинках гарамаде гарам лаала лаальма ки хибер эт газон лашпа гар бенуква летата бивекуман ше имзе гарамаде гарам Ливней гаулам, дайну, шейви алейхам, мита, вегу мишум дейт парша ле эйла, шезе гарам ле гипасек газивук бе абов има, шемишам ним шахим, ахаим, ливней гаулам. Кебет шаситра ахра миткарев линек, миазивук шолемата михазеде зон, шешам гумаком ахизатан, не всяк текер вазивук хайльон де абу има кихем, мит паршим текев мигалашпия зебезе кедейшалоя ярата шефа леситрахра. Потрясающе, как он это объясняет. Ничего даже близко нет ни во всем мире, что мы изучаем, что я вижу здесь в Зогаре. Абсолютно ничего. Все это детский лепет, все это разные пересуды, все человеческие мозги вместо мохин самого Творца. Кегисита, ибо он, этот первый змей, ибо он соблазнил Адама и Хаву, чтобы они сделали этот ихуд внизу, вместе с зон, то в том месте, где зон стоит, шелемата, что это ниже, под, что это ниже хазе ариханпина, что из-за этого Пагам, он нанес ущерб также и выси, вверху, лучше сказать, что из-за этого прекратился зивук также и выше хабавыима. Каким образом? Везе шомер, веда, видим сейчас, и видим сейчас. И это, что он говорит, веда ховаде нахрик адма, и это грех первого змея, что он хибер, он соединил внизу и разделил вверху, и из-за этого вызвал то, что он вызвал в мире. Кихибер – это зон, ибо он соединил зон для того, чтобы дать гар нукви внизу на их месте. Что этим самым причинил то, что он причинил сыновьям мира, то есть населяющим мир, то есть, что он принес на них смерть. И это из-за того, что разделил вверху, что это причинило, что это привело к тому, что прекратился зивук вабовыима. Видишь как? Тогда сразу же прекращается зивук вабовыима. То есть прекращается подача, прекращается зивук, то есть тогда прекращается подача, мохин вниз. Что это, видишь, что это причинило прекращение зивука вабовыима. Шемишам, ибо, смотри внимательно, ибо оттуда, от абовыима, притягивается жизнь, притягивается к неолам, к детям, словно к сыновьям мира, то есть к населяющим мир. Ибо, и внимательно смотри, как этот механизм работает. Ибо в тот момент, когда ситра ахра приближается, чтобы присосаться, чтобы, дословно, чтобы линек, чтобы питаться присасыванием, питаться от зивуга, что ниже хазе зона, что там место их, их зацепки для ситра ахра. Не в сактейк, тут же прекращается высший зивук абавыимы. Почему? Кигэммит парашим, ибо они сразу же прекращают светить друг другу. Почему? Сразу же прекращают светить друг другу для того, чтобы не опустить изобилие к ситре ахра. Выхоль загаялит старых, ле афраша, ле тата, ле хабра, ле эйла. Ки црихин ле гишамер, ле афраша, ле зон, ле тата, бимекома. Шло из давгушам ле мата, бе... Я, по-моему, здесь ошибка 24-я, четвертое слово, вторая буква должна быть гей вместо алов. Багам шахат гар. Ле хабра, о там, рат ле эйла, ле гайну бимаком, або ве имацма. Смотри, что надо сделать теперь. Понятно, что теперь надо сделать. И все это было, да и старик, для того, и все это было, чтобы, как Зогар говорит, чтобы, что необходимо сделать разделение внизу и соединение вверху. Необходимо разделить внизу и соединить вверху. Ибо необходимо следить за тем, внимательно следить за тем, чтобы сделать разделение зон внизу, на их месте. Чтобы они там не сделали зивуга внизу. Бамшахат с притягиванием для того, чтобы притянуть гар. Олехабра, а связать их только вверху. То есть вместе, в самом месте абовы имы. Вот это потрясающе, это дает освобождение. Если в состоянии, в каждом состоянии я на это ориентируюсь, и не важно, что падаю, опять поднимаюсь, опять делаю тикун, то со временем оно становится уже как бы автоматическим. Везешомер, венегурагук маит старих лейт ахталы эйлабах и бурахады. Это что он говорит? Что черный свет должен объединиться вверху одним соединением. В одно соединение. Двоеточие. Кинегура укма шигинук гануква дезиран пин црихин лалута има зиран пин лаэйла лэ. Здесь ошибка, 29-я строчка. Предпоследнее слово вместо хэт должно быть гей. Лэ негура хэвара. Дагайну лабову има, лехабера зон шамба, хибура дхада. Везаиран пин машпия шефа гарми аба эля нуква. Ибо черный свет, что это нуква заиран пин, необходимо поднять его с заиран пином вверх к белому свету, то есть каби в име, каби в име, каби в има. И соединить зон там в одном соединении. И заиран пин дает изобилие, гар от абы нукве. Вахарзе. Хозер это нуква има шефа шикиблайль мекума лемата. Шешам немцет на ранды нишавот Исраэль бифинат ман. Улы ит ахда, леватар левая колонка. Бахлусага баихуда, баихудага вги митяхедет им нишамот бна Исраэль. Аникраот ахлусага шель нука нуква баихуд эхад. Умушпаат лагем ми шефа Шикибла лемала бы маком абуим. Возвращаемся в правую колонку. Вахарзе, и после этого нуква возвращается с изобилием, которое она получила к ее месту внизу. На ее место внизу, то есть к ее месту внизу, что там Немцаот находится на ран душ Израиля в аспекте ман. Улыит Ахда Леватар, и затем она соединяется, левая колонка, с воинством в единении с душами Израиля, в Игиметехедет, и она соединяется с душами сыновей Израиля, которые называются Ахласуга, воинствами Нуквы. В одном единении. Умушпаатлаем, и она дает им изобилие от изобилия, которое получила вверху вместе Абуимы. Улафрашала месит рабиша, киалидай зешаним ши немнаим лехабер это зонби мекумам летата, мафришим ленуква месит рабиша, ши эйна ситрахра яхолина леханот ми хашеф. Целый дает нам полностью весь механизм этого акта спасения. Как это спастись от соблазна змея, который в нас всегда, в каждый момент нашей жизни старается нас соблазнить, и мы должны выдержать это и побеждать. Улафрашала, и отделить ее от ситры ахра, от нечистой стороны, Киальдейзейба, благодаря тому, что предотвращают соединение зон на их месте внизу, отделяют нукву от ситры ахра, от ситры нечистой стороны. Что эйна ситра ахра, что ситра ахра не может тогда наслаждаться от ее изобилия. Амнам имы вехабрим лезон летата, аз яхоля ситра ахра лекабеля ташефа, вэлькен ми паршан, абу вима лаэйла. Ома всикин это зивук шалахем канель. Однако, если соединяют зон внизу, тогда может ситра ахра получить изобилие, и поэтому Митпаршан отделяются абавыима друг от друга вверху и прекращают их зивук, как сказано выше.